красиво, пластично, голосок прежний. «Ну, вы, видно, добрый человек. Мне говорили, что это болонка в климактерии». «Ничего себе», — подумал я, как одна народная оценила другую народную артистку. «Да, может быть, и не говорили, а сама Фаина Георгиевна придумала». 1 февраля. Элик уже давно решил заняться игровым кино. И тут наш режиссер Гуров предложил ему сотрудничество, делать на пару на Мосфильме фильм о самодеятельности трудовых резервов. Это документально-художественно. Сергей Гуров немолодой, серый, но славный человек. А Элик придаст картине темперамента и выдумки. Видел Шурале Якобсона в филиале Большого с Плесецкой и Кондратовым. Такое гоп-ля-ля для детей. Смотрится с умилением, но костюмы отвратительные. На мае просто барахло. В Доме кино был юбилей Довженко, 60 лет. Очень тепло его поздравляли, а Евгений Самойлов выехал на сцену на коне в гриме Щорса. Юлия Солнцева, все еще очень красивая, без единой улыбки, взволнованная и злая, сидела в шикарном светло-зеленом платье. «Нет, ты мне совсем недорогая, милые такими не бывают», — вспоминал я стихи Асеева о ней. Друзья собрали деньги и устроили банкет в Советской. Ему саму было не на что, он давно не снимает. Печально это. 5 апреля. В Доме кино была премьера «Сахалина». Зал был битком набит. Потом было обсуждение, и все прошло хорошо. Затем мы отправились на радостях ужинать в Советскую. Тут же за стеной. И когда вошли, я услышал, что кто-то из посетителей сказал: «Явился московский полусвет». Вот, оказывается, кто мы. Картину «Остров Сахалин» посылают в Канн. Еще большую жизнь Ромео и Джульетту с Улановой и Золотую антилопу. Едут Юткевич, Пырьев и Васильев. 8 апреля. Во время отпуска поехали со Светланой Успенской и Бобой Бродским в Таллин 16-30 марта. Светлана только что вышла замуж, и это вызывало много смеха относительно свадебного путешествия с двумя усатыми спутниками, мужьями ее не являющимися. Очень понравился Таллин. Декорация к сказкам Андерсена. В лютеранской церкви проповедь читает микрофон. Музеи не произвели впечатления, зато Светлуха и Боба сшили себе костюмы. Еще мы все были в гостях у семьи Генс, интеллигентных старожилов города. Юлий Борисович, его дети Инна, Лева и жена последнего, москвичка Сара, на сносях. Отец болен, не выходит. Сидел в кресле. И ноги были укрыты клетчатым пледом. Мы расписались в книге гостей, а Инна угощала нас взбитыми сливками, которые имели огромный успех.